Глава 10. Ночь окончательно накрыла землю. Я догрызла перепелку и выкинула остатки в костер, отчего в темноту взвился целый ворох ярких оранжевых искр. После пережитого на меня накатила слабость, довольный желудок тянул к земле, глаза начали слипаться, очень хотелось лечь, растянуться на траве и закрыть глаза. Но я старалась сидеть прямо, пусть уже и понимала, что эти четверо зла мне не причинят, а небо все больше покрывалось сетью звезд. Только наш небольшой костер останавливал ночь от того, чтобы полностью захватить этот холм. Маленький пятачок света тонул в море тьмы, но не сдавался. Дрей подбросил в огонь еще больше веток, отчего пламя благодарно взвелось вверх. Крис едва усмехнулся. Я заметила, что ему нравится огонь. «Меня интересует, что дальше. Мы у костра, и мое терпение на исходе», — нахмурился Таор. Сидя напротив, он сверлил меня янтарными глазами. «Крис, Дрей, я хочу услышать что-то конкретное от магов. Если цель недостижима, я желаю это знать и не терять время». «Четыре брата у костра», — я прикусила губу. Ответ я уже знала. Поймав на себе взгляд Криса, я опустила ресницы, крепче сжимая ладонь, в которой блестела отгадка. Я заметила ее, когда случайно разжала ладонь. С того момента я сжимала пальцы. «Может, нужно сесть теснее?» — невинно предложил Ариас, быстро придвигаясь ко мне, так, чтобы коснуться плечом плеча. «Чувствуешь что-нибудь, лисичка?» Вопрос звучал так же провокационно, как были пронзительны глаза змея. Я смущенно отодвинулась, предпочитая промолчать. «Чувствовала ли я?» «Да». «Не рычи», — рассудительно произнес Дрей, отвечая Таору. Он зарифмовал фразу, а значит, наложил заклинание. «Это самый незатратный способ, нам так говорили. Способ, который требует меньше всего силы». Он подкинул еще веток в костер. «Крис не может сейчас напрямую пользоваться магией, а значит...» — Дрей думал вслух. Таор поднял брови. «Значит, должен идти в обход. Выражать ее через проводника, например». Дрей цепко глянул на Криса, а затем на меня. «А покажи-ка руку сейчас, лиса». Проводника, по ладони обожженной искрами, побежали мурашки, и я крепче сжала пальцы. Они заметили. Дрей тотчас сощурил льдистые глаза, да и взгляд Таора потяжелел. «Тебе помочь разжать руку?» — уже устало произнес волк. «Лисичка». Ариас с улыбкой поднял бровь, красноречиво поигрывая пальцами. «Лиса!» — подал голос Крис. Все они смотрели на меня. Вздохнув, я обвела взглядом ожидающих мужчин, уже понимая, что тайну сохранить не удастся, что меня сейчас заставят раскрыть руку. Вот только что они сделают, когда увидят. «Четыре брата у костра», — неохотно заговорила, пряча глаза. «Эта загадка не про вас. Четыре брата — это стороны света. Север, юг, запад, восток. Для них — сестра. Наверное, их только ночью видно. Или только у костра». Раскрыла ладонь. На моей коже компасом светился огненный знак. Круг со вписанным в него крестом. Дрей с Таором вскочили на ноги. Ариас мгновенно и крепко ухватил мое запястье. «Лисичка, и ты хотела промолчать?» Голубые глаза азартно заблестели. «Ай-яй-яй, вставай!» Он заставил меня подняться на ноги. «Так-так». Прихватив за пояс, змей легко и бесцеремонно повернул меня в одну, в другую сторону, как при танце. Только в одном направлении круг заполнялся светом. «Похоже, Крис нашел способ показать нам дорогу», — довольно хмыкнул Дрей. «И очень наглядно», — мурлыкнул Ариас, не отпуская мой пояс и руку. «Главное, понятно, никаких туманных загадок». Таор сдвинул брови, посмотрел в указанном направлении, а затем на Криса. «Хорошо, да не очень. Плохая шутка, Крис. Что нам с ней делать?» Янтарные глаза волка светились в темноте. Я глядела на всех по очереди, не знала и опасалась того, что они могут решить. «Так надо!» — ни на кого не смотря, произнес Крис. «Не надо со мной ничего делать», — нахмурилась я, пытаясь выбраться из рук Ариаса. «Вы уже видите, куда идти, вот и идите». Не отпуская меня, Ариас издал очередной смешок. «Обязательно пойдем, лапочка», — нежно сообщил он мне на ухо и поднял голову, не изменяя игривого тона. «Предлагаю оставить большую часть лисички в покое, отрезать только одну лапку и спокойно отправиться по следу». «Что?» — я выдернула руку из его пальцев и отпрянула к Крису. «Себе отрежь!» Ариас не обратил никакого внимания на мой выкрик, а Крис никак не среагировал, когда я спряталась за ним. «Или взять всю милашку целиком, перекинуть через седло и увезти с собой, делов-то», — продолжил Ариас, пожимая плечами. Я чуть не задохнулась от негодования, смешанного с испугом. «Увезут?» «Достаточно, змей», — предупреждающе заметил Дрей. «Шучу, шучу», — небрежно сообщил Ариас, блеснув вертикальными зрачками. Я на секунду почувствовала облегчение. «Мне не нравится идея возиться с женщиной в дороге», — беспрекословно отрезал Таор. «Криса хватает. Без обид, Крис». «Эта идея не нравится не только тебе», — подтвердил Ариас. «Может, наш друг сможет повторить свой фокус на другой, менее нежной руке, моей, например». Они разговаривали только друг с другом, как будто меня тут не было. Мне оставалось только молча смотреть то на одного, то на другого. «Нам пора вплотную пообщаться и обсудить план действий», — серьезно вступил Дрей. «Направление на северо-восток. Уже что-то. Глянем карту, подумаем. Возможно, этого достаточно». Серые глаза светились в темноте, так же, как и янтарные глаза Таора. Я заметила у Дрея клыки. Так он волк или маг? «Полностью согласен», — певуче подтвердил Ариас. «Пообщаемся», — хмуро сказал Таор. Он повернул голову, и я увидела, как при свете костра из темноты выступила волосатая морда огромного черного волка. Таор повернулся ко мне. «Теперь ты, Миса. Уговор выполнен. Сейчас вернем тебя в трактир. Поедешь на моем волке. Брат, туши костер».